«И впрямь знатный прощелыга», — сказал Уайли, — «однажды обратился ко мне». «В последний раз, когда я его видел, — сказал Нири, — он копил деньги на аппарат искусственного дыхания Дринкера, на тот случай, если ему надоест дышать». «Помнится, он выразил надежду, — сказал Уайли, — что я смогу целым и невредимым вновь вернуться в свой сток сена до того, как меня отыщут». Сердце Нири, когда оно не находилось в состоянии остановки, не только воздыхало о миску Нихан, но вдобавок еще и истекало о ней кровью, ибо он был убежден, что она покинута. Он припоминал, как Мерфи похвалялся относительно ведения своих амурных дел, согласно правилам, положенным угрюмым пастухом Флетчера. И выражения, какими он пользовался, говоря о миску Нихан, не предполагали, что он отличал ее особым обращением. Мерфи оставил гимнасий в минувшем феврале, примерно за месяц до того, как Нири повстречал мисс Кунихан. С тех пор единственное, что о нем дошло, было известие о том, что его видели в Лондоне в чистый четверг, ближе к вечеру. Растянувшись на спине, он лежал на траве в кокпите в Гайд-парке, один в глубоком оцепенении. Все усилия вывести его из коева оказались безуспешны. Нири осаждал мисс Кунихан знаками своего внимания, посылая ей манго, орхидеи, кубинские сигареты и копию своего трактата «Доктрина предела» с исполненным страсти автографом. Если она и не уведомила о получении этих даров, она, по крайней мере, и не вернула их, так что Нири продолжал надеяться. Наконец, она назначила ему свидание у могилы отца Праута, Мэхани, на Шендонском кладбище, единственном известном ей в Корке месте, где мирно уживались свежий воздух, уединенность и отсутствие опасности нападения. Примечание. Фрэнсис Сильвестр Мэхани, годы жизни 1806-1866, ирландский писатель, писавший под псевдонимом «Отец Праут». Конец примечания. Нири явился с роскошным букетом орхидей Кетлей, который она, прибыв с опозданием на 2 часа, милостиво от него приняла и возложила на плиту. Затем она сделала заявление, призванное лишить несчастного тех крох притязаний на ее особу, какие он мог еще случайно лелеять. Она предназначена для Мерфи, который отбыл, чтобы устроить для своей принцессы достойное ее жилище в каком-то более отрадном уголке земного шара. Когда он это сделает, он прилетит к ней на всех парусах и заберет ее. Она не получала от него вестей со времени его отъезда и потому не знает, где он и чем именно занимается. Это ее не беспокоит, поскольку перед отъездом он объяснил ей, что преуспевать и любить одновременно, пусть даже только в письмах, выше его возможностей. Вследствие этого он не будет писать, пока не добьется ощутимого успеха, достойного сообщения. Она не хотела бы причинять Нире излишнюю боль, распространяясь о своем чувстве к мистеру Мерфи. И так достаточно, чтобы уяснить, что его предложения для нее невыносимы. Если он не настолько джентльмен, чтобы воздержаться своими собственными силами, она прибегнет, чтобы сдержать его, к помощи закона. В этом месте Нири остановился и закрыл лицо руками. «Мой бедный друг», — сказал Уайли. Нири через мраморный стол протянул руки к Уайли, который схватил их в экстазе сострадания и принялся массировать. Нири закрыл глаза. Тщетно. Человеческое веко, к счастью для человеческого глаза, не слезонепробиваемо. При виде такого горя Уайли почувствовал себя чище, чем за все время со второго причастия. «Не говорите мне больше ничего», — сказал он, — «раз это причиняет вам такую боль». «Горе вдвоем», — сказал Нири, — «печаль пополам». Высвобождение руки из сочувственного пожатия — это операция, требующая такой тонкости, что, решил Нири, лучше и не пытаться. Чтобы не нанести рану Уайли, он прибегнул к уловке, попросил сигарету. Он пошел дальше, позволил вновь наполнить свою чашку. Завершив свое заявление, мисс Кунихан повернулась, собираясь уйти. Нири встал на одно колено, встал на два и умолял ее выслушать его голосом, столь охрипшим от страдания, что она повернула назад. «Мистер Нири», — сказала она, почти что нежно, — Я сожалею, если говорила так, что это показалось вам бесчувственным. Поверьте мне, лично против вас я ничего не имею. Если бы я не была ни в чем распоряжении, я могла бы даже научиться любить вас, мистер Нири. Но вы должны понять, я не вольна отдать должное вашим авансам. Постарайтесь забыть меня, мистер Нири». Уайли потер руки. «Дело клонится к лучшему», — сказал он. Она снова повернулась, собираясь уйти. Нири снова удержал ее, на этот раз уверениями, что то, что он собирается сказать, касается не его самого, а Мерфи. Он описал положение, в котором тот пребывал в последний раз, когда слышали об этом странствующем рыцаре. «Лондон!» — воскликнула мисс Кунихан. «Мекка всякого юного соискателя, стремящегося отличиться по фискальной части». С этим воздушным шаром Нири разделался мигом, расписав стадии, через которые должен пройти юный соискатель в Лондоне, прежде чем он сможет назваться старым воздыхателем.